Меж тем Каупервуд, понимая, что до Бэра не смогут дойти тревожные вести о его болезни, попросил доктора Джеймса послать ей на пароход, она все еще находилась в пути, следующую телеграмму. «Сообщения о моей болезни крайне преувеличены. Поступай, как условились. Нахожусь на попечении доктора Джеймса. Он скажет, что тебе делать. Любящий тебя Фрэнк». Вести были невеселые, и все же Беронис несколько утешила, что Каупервуд в состоянии телеграфировать, чтобы успокоить ее. Но что с ним? Неужели болезнь обострилась? Во всяком случае, как бы это ни кончилось, ее место рядом с ним. Однако под вечер, проходя через салон, она увидела на доске для сообщений известие, которое потрясло и испугало ее. Знаменитый американский финансист и железнодорожный магнат, владелец лондонской подземки Фрэнк Каупервуд, внезапно заболел на борту парохода «Императрица» и по прибытии в Нью-Йорк отвезен в отель «Уолдорф Астория». Ошеломленная, расстроенная холодными словами газетного сообщения, Беронис все же облегченно вздохнула, узнав, что Каупервуд в отеле, а не у себя дома. Ей ведь приготовлен там номер, так что она будет хотя бы поблизости. Правда, не исключено, что она может столкнуться там с Эйлин. Это было бы тягостно не только ей, но и Каупервуду. Да, но он просил, чтобы она не отступала от прежних планов и остановилась в отеле. Значит, он что-то придумал. Однако в какое двусмысленное положение она себя ставит? Как это не похоже на уединение Прайерского, где можно было не опасаться сплетен и пересудов? А хватит ли у нее решимости и сил, чтобы пройти через такое испытание? И все же, как это не трудно, как не опасно, она должна быть рядом с ним, а там будь что будет. Он нуждается в ней, и она должна прийти ему на помощь. Приняв это решение, Беронис, как только пароход пристал на следующее утро к берегу, и таможенники осмотрели ее багаж, тотчас отправилась в отель «Уолдорф Астория» и преспокойно зарегистрировалась под именем Кэтрин Трент. Но, оставшись одна в своем номере, она призадумалась. Как все сложно и запутано. Что же теперь делать? Эйлин, наверное, уже у него. Ее размышления были прерваны телефонным звонком. Доктор Джеймс сообщал, что Каупервуд хочет ее видеть. Он находится в номере 1020. Беронис от души поблагодарила и сказала, что сейчас придет. Доктор Джеймс добавил, что хотя Каупервуду пока и не грозит особой опасности, он все же приказал никого к нему не пускать в течение нескольких дней, никого, кроме Беронис. Больному прежде всего необходим отдых и покой.